и стараясь выглядеть уверенно и не показывать им, как ей бывает трудно, вплоть до того, что не хочется жить. И держала ее на плаву бытия любовь к Михаилу до самой последней минуты. Она это тоже скрывала, чтобы не задеть самолюбие мужчин, с которыми еще дважды свяжет себя браком. Я сначала устроилась на курсы машинисток, но у меня начались такие мигрени, что пришлось бросить. Потом мы с Верой Корешковой шить стали. Я на курсы кройки и шитья пошла, еще с одной женщиной шила. Булгаков присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил. Неведомая сила тянула его в комнату на Большой Садовой. Чего-то не хватало ему в жизни. Ему было не по себе, когда он подолгу не появлялся там. Раз сказал Тасе, что по стенам соскучился, она удивилась. Обычные стены. Могли бы быть лучше, если заново перекрасить. А он головой мотает. Не в этом дело. Пусть стены старые, но я здесь. Не договорил, то ли хотел сказать, что жил, то ли писал. Задумался на минуту, потом, чтобы сменить настроение, стал рассказывать первый анекдот. Тогда Троцкий заболел, и в газете печатались смехотворные бюллетени о состоянии его здоровья. Это уже было, когда он написал книгу «Уроки октября» и попал в немилость Сталина. У Троцкого спрашивают: «Лев Давыдович, как вы себя чувствуете?» «Извините, не знаю», — отвечает. «Я еще не читал сегодняшних газет». Расскажет Миша анекдот и улыбается. Но как-то странно, театрально, вымученно. Словно ему не смешно, а улыбаться надо. Иногда пугливо смотрел на Тасю, боялся, что она ему закатит скандал или расплачется. Она наоборот. Когда он приходил, собиралась силами, держалась гордо, вид у нее был самостоятельный. О том, как живет, никогда не спрашивала. Он никогда не спешил уходить. Помолчит, и вдруг еще какой-нибудь анекдот вспомнит. Вроде для того, чтобы продлить свое пребывание здесь. Ведь не говорить о чем-то другом, о делах своих он Стаси и прежде не любил. А о личном поздно. Вот и рассказывает анекдот. Стоит еврей на площади перед Лубянкой. У него прохожие интересуются. Не знаете, где здесь госстрах? «Не знаю», — отвечает еврей, — «а госужас вот». Тася потом подумала, что он, возможно, травя анекдоты, готовил себя к устным своим рассказам. Иногда сыпал анекдот за анекдотом, видимо, Жоке, Белозерская их ему передавали. Тася почему-то запомнила анекдот, рассказанный им в последнюю их встречу. Сталин спрашивает у Радыка: «Не вы ли придумываете обо мне анекдот?» Радок без раздумий отвечает: «По крайней мере, последний анекдот о том, что вы вождь мирового пролетариата, придумал не я». А в другое посещение Михаил многозначительно поведал Тасе, что живет с Любой в историческом доме, где бывал Пушкин, где каждый камень связан с великим прошлым. С 1845 года дом принадлежал семье князей Васильчиковых, один из которых был секундантом Лермонтова. У них было 5 детей. К одному из них, слабоумному Василию, был приглашен в учителя молодой, никому неизвестный писатель Николай Васильевич Гоголь. Здесь он написал «Майскую ночь». Вечерами заходил в комнату, где жили многочисленные приживалки и воспитанницы, и читал им эту повесть. С 1903 года дом заняла женская гимназия Кирьены Константиновны Алексиковой. Ты, конечно, слышала о ней, Тася. Известная на всю Россию гимназия. В 1917-м ее национализировали, преобразовав школу имени Бухарина. Здесь преподают Надя и Андрей.